Глава 13. Охота 4. Заботиться о других, рисковать собой, подставить в конце концов голову под мою руку и не испугаться. Нет, демоны так себя не ведут. Кай пристально смотрела на каплю крови на своем когте. Значит, все-таки обычный эльф. Кто бы мог подумать? Рассказывай мне, что тут произошло. И да, как ты смотришь на то, чтобы поработать на меня? Предлагаешь стать твоим миньоном? Вот такого поворота я, если честно, не ожидал. Впрочем, я же сейчас не повелитель, так что в моих обязательствах такое предложение могло бы быть и интересным, если бы не судьба 9 и 11. Я видел, какая власть в итоге была над ними у Лилиту, и не могу представить, что же мне можно посулить, чтобы я пошел на такой риск. Кай зашлась в приступе неудержимого смеха. Ты и миньон? «Да ты представляешь, сколько сильнейших демонов сотнями лет бьются за эту честь?» «Серьезно? А я раздавал эту должность всем подряд. Может быть, я чего-то не знаю?» К счастью, Кая не смогла себя удержать, и у меня появилась возможность немного расширить свои горизонты. «Когда ты становишься миньоном, с тебя спадают все границы, и ты можешь повышать силу до уровня своего повелителя без каких-либо замков». «Конечно, стоит тебе проявить хоть каплю нелояльности, и тебя уберут. Кому нужен демон с такими возможностями, если есть хоть малейшая вероятность того, что он применит их против тебя?» А ведь ее, несмотря на пафосный посыл речи, угнетает эта ситуация. «И что ты предлагаешь?» «Я хоть и эльф, не любящий демонов, но здоровая меркантильность, думаю, не повредит. Посмотрим, чем меня попробуют купить». «Не хочешь сначала ответить на мой вопрос?» Так и неубранный коготь остановился прямо напротив моих глаз. Кого-то другого медленно капающая с него кровь могла бы и смутить, но я видел вещи и похуже. «И лишить тебя стимула предложить мне что-то стоящее? Если сейчас все получится, то я сам, безо всяких сложных комбинаций Мика, смогу решить нашу небольшую проблему». «Подарок пустоты». Кай произнесла эти два слова так, будто они все объясняют. «Может быть, конечно, кому-то другому, но только не мне». Или это была еще одна проверка? Тогда я прошел ее с блеском. Такое недоумение, как у меня, сыграть непросто. Все время забываю, что ты не демон. На 10-м этаже каждой башни император оставил для добравшихся туда повелителей кусочек пустоты, частью которой они могут делиться со своими доверенными слугами. А пустота, как известно, может принять любую форму. Ничего не ясно. И, похоже, Кай опять все поняла по моим остекленевшим глазам. «Особенность пустоты, с ней можно получить любую способность. На такого, как ты, много не уйдет». Она оценивающе окинула меня взглядом. «Вот, значит, как. Интересно». И тут меня как молнией ударило. А не оттуда ли все мои недавно открывшиеся способности? Видеть слабые точки, призывать мертвую сталь. И это чувство пустоты в груди, значит, мне не показалось, это действительно была она». Тут же перед глазами всплыла старая знакомая, черная карта судьбы. Да, я не добрался до 10-го этажа, но, похоже, у меня есть кое-что как минимум не хуже. В прошлый раз она выглядела почти развалившейся. Сейчас же, несмотря на потрепанные края и потертости, смотрелась гораздо лучше. Может ли такое быть, что она подзарядилась за время моего заточения, и сейчас я разбазариваю ее наверняка ограниченный ресурс на всякие глупости? Бросив из-под тишка взгляд на Кай, я убедился, что карту кроме меня никто не видел, и решил пока сосредоточиться на разговоре. Судя по всему, я наткнулся на что-то действительно важное, а такие вещи нельзя решать в попыхах. «Так вот», — продолжала тем временем демонесса, — «с меня способность, с тебя служба. Но учти, не хочу обманывать, вряд ли обычный эльф сможет получить от пустоты что-то серьезное. Впрочем, серьезного для меня». «Любого дара, чтобы выделиться среди своих собратьев, тебе будет более чем достаточно». «Ага, еще один кусочек головоломки. То, что ты можешь получить от пустоты, зависит от твоей силы. Чем ее больше, тем полезнее может быть дар, и наоборот. Вот только на меня-то уйдет больше, чем на обычного эльфа. А у Каи, уверен, еще остались подозрения касательно моей персоны. Впрочем, чего волноваться?» Что-то мне подсказывает, что показанная мне только что сила не более чем морковка. И расплачиваться, не знаю, как насчет вообще, но заранее уж точно наместница Ириода не собирается. Я согласен. Хочу возможность летать. Дополним эту фразу блеском в глазах и готово. Почему нет? У Каи на лице ничего не изменилось, значит, довольна. Найдем тебе после выполнения моей миссии кого-нибудь летающего. Да я даже сама притащу тебе пару суккубов и попробуешь получить желаемое. Вот и условия использования пошли. Нужно видеть то, что хочешь получить. Нельзя это просто взять и придумать. И ведь если вспомнить, у меня так и было. Сначала я увидел в деле мертвую сталь, потом уже появилась эта способность, подсмотренная у эльфов. Все сходится. И да, как я и думал, планируется, что первым по сделке расплачусь я сам. До тебя тут было еще два демона. Один сильный, он мог управлять металлом. Именно он разговаривал и дрался с магом смерти. Второй маленький, и хотя сам весь бой просидел у первого за спиной, обзывал меня трусом. Но кто я такой, чтобы противостоять такой силе? Но вот если я смогу летать, то, выдерживая дистанцию, смогу справиться с кем угодно. Вот такой вот я эльф. Сначала обида, потом предложение награды, я сломался. Мне показалось, или в глазах Каи мелькнуло легкое презрение. Она что, разочарована? А ведь когда она решила, что я не демон, то обрадовалась. Интересно даже, что ж творится у нее в голове? О чем они говорили? Голос Каи сбил меня с мысли, но, к счастью, моя история будет не сильно отличаться от оригинала, так что все будет звучать реалистично, даже без подготовки. Демон выспрашивал про турнир магов смерти, а когда узнал, что там будет король Геворт, сразу же атаковал. Это полезная информация? Вроде бы все правильно сказал. Кай знает, чего хочет от нас с Миком Астори, поэтому решит, что мы отправились на турнир, чтобы атаковать свою цель в открытую, подобравшись поближе, прикрываясь свободным отбором. А значит, и она поспешит туда же. А дальше всего и делов-то — подстроить все так, чтобы ее заметили, и под прикрытием разразившейся бури... Кто-то мне подсказывает, что появление демона такой силы рядом с Гевортом не сочтут случайностью. Нанести свой удар. Именно так и работают настоящие боевые карты. Зачем выманивать кого-то, если гораздо проще нанести удар в самое сердце противника, когда он этого не ожидает? Вот ты мне уже и пригодился. Теперь жди. Пригвоздив меня к месту хлопком по плечу, Кая исчезла. Интересно, что она задумала? Моим планом было просто пробраться в число зрителей, но демонесса хочет явно большего. Держи. Появившись через пару минут, Кая кинула мне в руки знакомый камень смерти четвертого уровня. «Сейчас откроем тебе простенькие способности к некромантии. Думаю, для такого допотопного турнира этого будет больше, чем достаточно. Будет сразу тебе и награда, и задание». Сделав вид, что уже все решено, демонесса подошла к трупу старого эльфа и, быстро обшарив его, вытащила небольшой кулон, судя по всему, являющийся пропуском на мероприятие, куда мы собрались. Вот только я безропотно молчать не собирался. Ни как Алексей Роков, ни как эльф Лекси. Слишком много у меня появилось вопросов и возражений после такого неожиданного решения. Нет, смысл в этом есть. С камнем четвертого уровня я буду считаться лузером, но в число участников попаду. А значит, Каи, как она думает, сможет контролировать все пространство на турнире и засечь мое и Мика появление, не вызвав лишних подозрений. Я хотел полет. Раз. Почему ты не хочешь взять эту способность по управлению мертвыми себе? Два. Даже этот старик хотел минимум камень 10 уровня. А с этим, боюсь, меня даже если соглашусь, никуда не пустят. Три. Я с вызовом уставился в довольно прищурившиеся глаза демонессы. Да она же меня провоцирует. А ты думаешь, у тебя есть выбор? Коготь опять потянулся. На этот раз к моей шее. Но тут же остановился. А Кая начала к чему-то принюхиваться. «Так, у нас мало времени. Эльфы из Академии все-таки решили проверить, что тут творится. А устраивать бойню, думаю, ни в твоих, ни в моих интересах». «Тем не менее, я хотел бы получить ответы на свои вопросы. Я решил твердо стоять на своем. Иногда отступать нельзя. Защищая родину, девушку или самого себя, сдашься и потеряешь их навсегда. Есть ситуации, когда даже компромисс — это не выход, только полная и безоговорочная победа». «Знаешь, а в тебе гораздо больше от демона, чем я сначала подумала». Кая отвесила мне довольно сомнительный комплимент и все-таки решила ответить. «Магия смерти сильнее магии воздуха, это раз. Так что замена в твою пользу. Два. Себе я брать новые способности не буду, чтобы не размывать единство выбранного пути. Надеюсь, ты об этом хоть слышал. И третье. Есть у меня один интересный могильничек. Поднимем качество твоего голема не за счет камня, а за счет костей. Возражение?» Я начал быстро раскладывать по полочкам полученную информацию. На первый взгляд все логично и, главное, не противоречит моему плану. Открыть новую способность за чужой счет? Кто же откажется? То, что я потрачу больше пустоты, чем ушло бы на стандартного эльфа, тут у меня надежда на два обстоятельства. Первое. Кая не похожа на демона, который часто выходит в свет, и вряд ли разбирается в таких тонкостях, как, кому и сколько пустоты положено. Второе. Надо будет драться, будем драться. Какой вопрос? Дальше. Единство выбранного пути. Слышал про это от Илулу. Считается, что если демон пытается развивать сразу несколько стихий, то его внутренняя сила размывается, и ее не хватает на качественные рывки в росте способностей. Вот только я все-таки считаю себя человеком, а мы, люди, такие существа, нам чем больше, тем лучше. Есть возможность? Бери, а потом уж разберемся. Не будет хватать сил, откажемся. В любом случае, у тебя будет гораздо больше возможностей, если ты что-то сделаешь, а потом попытаешься это исправить, чем если сразу осторожно скажешь «нет». Когда-то часть древних людей сказала, что их предкам было хорошо и без дубинок, так что и они без них обойдутся. А другая часть вооружилась и истребила первую, и мы все произошли именно от них. Так что искать легкие пути и стоять на месте – это точно не наш метод. Ну а возможность увидеть место, которое считает интересным наместник одного из сильнейших повелителей демонов, меня это по-настоящему заинтересовало. Я согласен. Пауза уже начала затягиваться, когда я все-таки произнес эти два слова. Кай, уже снова миниатюрная эльфийка-блондинка, а не огромная демонесса, протянула мне руку, и мы тут же исчезли во взметнувшихся из-под земли языках пламени. На мгновение показалось даже, что вот сейчас сгорю заживо. С трудом удержался от того, чтобы не призвать свою карту. Но вот я уже снова стою на своих ногах. А вокруг раскинулось такое уже привычное и даже немного родное инферно. «А мы сможем вернуться?» Почему-то этот вопрос вырвался у меня сам собой. Действительно, было бы обидно, если бы, несмотря на все уже проделанное, я бы опять застрял в этих красных пустошах. И было бы, пожалуй, иронично, если окажется, что я, думая, будто контролируя ситуацию, попался бы в ловушку демонессы. И ведь даже победив ее, я ни на шаг не приближусь к тому, чтобы открыть дорогу домой. «Конечно. Там же вот твой родной мир, так что никаких проблем». Кая не обратила никакого внимания на мое вытянувшееся лицо и указала на чернеющие вдалеке руины. «Вот же засада. И что теперь делать?» Thank you.